Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет. В эфире радио «Слово», «Скорая социальная помощь». Рубрику ведет Елена Волкова. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Волкова. Сегодня предлагаю непростую тему для разговора, которую инициировала для проведения круглого стола и Министерство здравоохранения Новосибирской области, и общественные организации. Тема звучит «Профилактика абортов как комплексная медико-социальная проблема». Надо сказать, что это страшное слово трудно и произносить, и не хочется, но не менее чудовищно звучит и просто «прерванная жизнь» или «отказ от рождения ребенка». Когда был принят государственный документ в новом государстве в начале века, вся медицинская профессура воспротивилась этому и предсказывала вырождение русского народа. Наверное, именно это пророчество и преследует нас сегодня. Главный акушер-гинеколог области Рем Валерьевич Волков приводит печальную статистику. В среднем у нас в Новосибирской области около 37 тысяч беременностей прерываются по желанию женщины. Для примера, примерно столько же у нас количество рождается. То есть ежегодно у нас сейчас соотношение несколько положительно стало, то есть на одни роды приходится где-то 0,8 абортов. Но это все равно очень высокий показатель. Для примера, в Российской Федерации средний показатель составляет 24,6. То есть мы превышаем практически больше, чем на 50% у нас выше, чем среднероссийский. Поэтому в 2010 году правительством и Министерством здравоохранения Новосибирской области была разработана долгосрочная целевая программа развития службы родовспоможения детства, в которой были заложены ряд мероприятий, направленных на снижение прерывания беременности. Одна из них – это была именно открытие кабинетов медико-социально-психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в тяжелой кризисной ситуации. Но туда вы знаете, что с 1 января 2012 года все женщины, которые решили прервать беременность по желанию женщины, должны обязательно перед самой процедурой пройти консультацию психолога для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Это действительно единственное возможное решение. Либо можно принять какие-то ряд мероприятий, которые позволят женщине сохранить беременность. И в прошлом году у нас открылось во всей Новосибирской области, я имею в виду районы и город, 32 кабинета. И вот уже предварительная работа только этих кабинетов показала, что в среднем после разговора с психологом отказываются от прерывания беременности, но в среднем по Новосибирской области стояло 15%, а вообще если по кабинетам от 10 до 25% женщин отказываются от прерывания беременности после разговора просто с психологом. То есть это говорит о том, что практически у каждой пятой женщины это носит психологический фактор, а не обусловлен какими-то медицинскими, социальными проблемами. И вот этот показатель, он говорит о том, что вот эту сеть нужно развивать, то есть еще больше делать этих консультаций, которые сделали бы их доступными. На вопрос журналистов Рему Волкову о том, как контролируется деятельность частных медицинских центров, которые предоставляют услугу сразу в день обращения, он ответил следующее. Закреплено законодательством 323 федеральный закон, вступил в силу от 1 января 2012 года об основах охраны граждан, где написано, что женщина в зависимости от срока беременности ей дается определенное время от 48 часов до 7 дней на раздумье, в зависимости от срока, просто это временные интервалы, они лимитированы сроком беременности, потому что вы знаете, что по желанию женщины она может сделать до 12 недель. И поэтому, если она приходит, у нее срок 11 недель, мы не вправе ей отказать в оказании помощи, иначе она уйдет за срок 12 недель, и дальше ей будет уже отказано в проведении этой манипуляции по ее желанию. Поэтому те частные центры, которые нарушают данный федеральный закон, они попадают под пока административное наказание, но я знаю, что на сегодняшний день депутатами как Новосибирской области, так и федерального уровня готовятся поправки об уголовной ответственности врача, если будут нарушены именно временные интервалы. Мы не говорим об оказании, а вот именно если будет установлен факт, то что женщина пришла и сделала аборт. Вы знаете, что очень многие частные клиники именно завлекают пациентов тем, что делаем аборт в день обращения. Вот на сегодняшний день, если есть такая реклама, это они сразу попадают под наказание. Вторым и крупным мероприятием в программе развития службы родовспоможения детства это было обеспечение населения бесплатной контрацепцией. на сегодняшний день однозначно, что на территории Новосибирской области всем желающим без ограничения и бесплатно могут получить контрацептивы. Такие как комбинированные оральные, которые принимаются таблетки, так и более длительного применения, это внутриматочные контрацептивы. Для этого женщине не нужно никаких оплат или прочее. Она приходит на осмотр акушеру-гинекологу, но пока эти средства распространяются только через государственные бюджетные учреждения здравоохранения. И после осмотра определение, есть ли противопоказания, женщине будет даваться ровно столько, сколько она хочет продолжать предохраняться от наступления нежелательной беременности. Вот, пожалуй, наверное, два основных направления, которые были заложены в программе Министерства здравоохранения развития этой службы. И, как показала практика, то есть это дало свои результаты. Если у нас до 2010 года в среднем снижался показатель количества абортов, в среднем снижался где-то на 2, то в сравнении с 2011-2012 год у нас снизилось практически на 4 единицы. То есть, если у нас в 2010 году этот показатель был 43,6, то в 2012 году этот показатель уже достиг 36,9. То есть, в принципе, программа работает. Но вот я говорю, что очень таким приятным, наверное, фактором, и то, что стоит задуматься всем людям, то, что у каждой пятая женщина или супружеская пара отказывался от прерывания беременности просто после разговора с психологом. Плоды всеобщей безнравственности пожинаем все мы, а отражается это в первую очередь на наших детях, вступающих в ранние половые отношения, которые, кстати, транслируются и пропагандируются из средств массовой информации бесконтрольно. Наталья Владимировна Алексеева, главный детский гинеколог области, рассказала о самом молодом аборте. В нашей области он сделан 12 лет, а самые молодые роды в 14. Несмотря на все меры профилактики, ни один аборт для женщины не проходит бесследно. Существует ряд осложнений, ранние, поздние осложнения. Ранние – это которые могут возникнуть в момент процедуры прерывания беременности, это кровотечение, какие-то аллергические реакции на препараты, используемые при обезболивании аборта, воспалительные заболевания органов малого таза, которые в последующем могут перейти в хроническую форму и в дальнейшем привести к бесплодию. Также неблагоприятным фактором является и нарушение эмоционального фона женщины, которое может привести к депрессивным состояниям. После аборта с каждой женщиной проводится консультирование, в процессе которого объясняются все признаки ранних осложнений, при выявлении которых женщина незамедлительно должна обратиться к врачу. Также проводятся беседы и консультации о дальнейшей контрацепции и профилактике нежелательной беременности. В Новосибирской области ежегодно в возрасте старше 14 лет проводится диспансеризация девочек, в ходе которой выявляются какие-либо заболевания у девочек, и также ведутся беседы, консультации, информируются девочки о всех методах контрацепции и эффективности этих методов. Контрацепция бывает эпизодическая, ежедневная, еженедельная, ежемесячная, на 5 лет и постоянная. Также есть методы экстренной контрацепции. То есть об этом ведутся беседы с девочками на приеме. Вы уже услышали печальную статистику о том, что Новосибирская область лидирует по сравнению с российскими показателями прерванных жизней. Именно поэтому Министерством здравоохранения Новосибирской области были организованы в городе медико-психологические кабинеты доабортного консультирования. Елена Ивановна Тарасенко, заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера, и она высказала одну мысль о расширении сети таких кабинетов и о том, чтобы это были психологи все-таки с медицинской подготовкой. В течение 2012 года за направлением на аборт женской консультации, где было организовано психологическое консультирование, обратилось более 7300 женщин. Из общего количества этих женщин 95 несовершеннолетних и 541 первобеременная. Из направленных более 6 тысяч женщин к психологу получили психологическую поддержку 93% женщин. То есть данная цифра говорит о том, что сегодня мы не говорим о том, что женщина обязательно должна прийти к психологу. Все-таки мы в большей степени это право оставляем за женщиной. Это ее решение, это ее желание, это ее, в конце концов, понимание той проблемы, в которой она находится на сегодняшний день. На тот момент, когда она решила прервать беременность. По итогам психологического консультирования в прошлом году у нас более 11% женщин, которые получили психологическую поддержку, сохранили беременность. Из них 31% это были все-таки несовершеннолетние, которые решили сделать аборт и все-таки сохранили, и 33% составляют первобеременные. Если рассматривать структуру причин абортов, то получается следующее. Мы определили вот при анализе этих причин такие факторы, как социальные факторы, проблемы на работе, проблемы в семье, страх беременности, то есть и в том числе рождение ребенка. Это нежелание вынашивать ребенка, иметь детей, или есть такое понятие, как некоторые женщины отвечали, как желаю жить для себя. Что у нас получилось? Что все-таки основными причинами получается... Это социальные факторы, это 35% женщин, которые все-таки сделали аборт, это причины социальные факторы, в которых, вот из этих социальных факторов мы отмечаем, 35% это все-таки проблемы с жильем и 32% это трудное материальное положение. Если рассматривать такое, ну тоже по своему... количественному такому показателю. Следующий фактор – это проблемы в семье. Это основная проблема – это нет поддержки мужа, и таких женщин 51% вот из этой категории. И семьи, в которых уже имеются двое и более детей, таких женщин составило у нас 19%. Все собравшиеся на круглом столе высказывали свои точки зрения. Кто-то более корректно, кто-то более эмоционально и убедительно. Надежда Сергеевна Артемова, руководитель общественной организации «Семья и дети», она и ее сотрудники занимаются профилактикой отказов от новорожденных, высказала как психолог, что такое синдром неродившегося дитя. На самом деле, каждый раз убеждаемся, что когда женщина, приходящая на консультацию, принимающая для себя важное решение о том, прерывать ли жизнь ребенка или не прерывать, не всегда находится в сложной социально-экономической ситуации. Для молодых женщин, которые ставят перед собой целью карьеру, получение образования, очень часто беременность, как незапланированная, является помехой для того, чтобы достигнуть своих каких-то поставленных ею социальных, карьерных, экономических целей. И когда вокруг все очень спокойно относятся к теме абортов, и когда коммерческие учреждения медицинские говорят о том, ну, распространяют мифы, что это достаточно безобидная вообще, безболезненная, бесследно проходящая процедура, все мы лукавим в этом. Дело в том, что у психологов есть такое понятие, я немножко назову его по-другому, как синдром нерожденного ребенка. Значит, синдромом нерожденного ребенка страдают женщины, с высокой духовной нравственной сферой, которые отказали своему ребенку в рождении, и с последствием этот ребенок постоянно приходит к этой женщине в снах, в ее воспоминаниях. Значит, заключается синдром в том, что когда наступает момент рождения, даты рождения, потенциальной даты рождения этого ребенка, женщина невольно вспоминает о том, что в такой-то примерно день у меня могла родиться дочь или сын. И вот отсчет этих лет, он идет на протяжении всей жизни вместе с женщиной. А вопрос в том вообще, кто подталкивает женщину к принятию этого решения. Я уже сказала, что среди молодых женщин мы чаще встречаем карьерные или какие-то другие цели. На самом деле есть группа женщин, которые находятся в сложной социально-экономической материальной ситуации, не имеющих жилья. У нас сейчас в городе Новосибирске их недостаточно, но уже много организаций, которые оказывают помощь таким женщинам и таким семьям. И вот Центр защиты жизни нерожденных детей, вы, наверное, были самые первые, я всегда об этом говорю, кто взялись за эту сложную вообще практику еще тогда, лет 15 назад, кто вообще не понимал этой проблемы. Есть женщины, которые нуждаются в поддержке сообщества, и очень важно, чтобы мы все понимали, относились к этим женщинам без осуждения, а предлагали свою помощь. Вообще женщина первый раз, когда она для себя начинает осознавать, что она беременна, первый раз она встречается с доктором, к которому приходит на прием, и к нашей радости сейчас все реже и реже. Врач женской консультации встречает женщину вопросом: «Ну что, сохраняем или аборт делаем?» Таких примеров уже в прошлом году, в 2012 году, стало гораздо меньше. Это нас очень сильно радует, потому что от встречи, с первой встречи с доктором во многом зависит остальное поведение женщины. Спасибо большое кабинетам доабортного консультирования. Мы в прошлом году провели целую серию психологических семинаров для психологов, которые впервые вступили вообще в практику работы с женщинами группы риска по отказам от материнства. Мы уже на протяжении нескольких лет издаем издаем плакаты социальной рекламы, издаем флаеры, издаем небольшие брошюрки, в которых разъясняются права беременной женщины и матери с детьми до 3 лет. Очень часто наши женщины не знают о своих правах, не знают о том, что вообще материнство и детство в Российской Федерации охраняется законом, о том, что у них есть особые права в сфере трудовых отношений. Вот роль социальной рекламы с точки зрения просветительской и профилактической работы, она просто неоценима. В прошлом году мы проводили конкурс социальной рекламы в рамках социального проекта «Мама, подари мне жизнь». Конкурс назывался «В ожидании чуда». И когда мы планировали этот конкурс, мы сразу для себя определили целевую аудиторию – это молодежь. Мы конкурс проводили среди студентов вузов и средних учебных заведений. И нас очень порадовало. Конкурс был посвящен созданию социальной рекламы, направленной на профилактику отказов женщин от материнства, на просветительскую работу по распространению семейных ценностей. Нас очень порадовало. Мы получили более 40 работ с территории всей Новосибирской области. Победителями в этом конкурсе стали студенты Куйбышевского филиала Новосибирского педагогического университета. У нас есть изданные плакаты социальной рекламы, которые созданы самими ребятами. Вовлечение молодежи в эту деятельность – это очень важный момент, потому что когда ребята участвуют в этом конкурсе, провели свое исследование о вреде аборта для женщины, о том, кто вообще несет ответственность в этой ситуации за выбор отказать, да, ребенку в рождении, мужчины или женщины. Многие мальчишки вообще просто для себя впервые поняли, что насколько серьезны последствия некоторых их действий. И девочки заговорили о таком важном нравственном понятии, как целомудрие. Самой главной профилактикой абортов и отказов женщин от материнства является целомудрие. И не только просветительская работа должна восстановиться в учреждениях образования, но и очень серьезная работа по восстановлению утрачиваемых нами таких важных ценностей, как ценность с детства, ценность рождения ребенка, семейные ценности, ответственное отношение к супружеству, к выполнению роли отца, роли матери. Надо сказать, что в обществе давно зрело настроение в защиту нерожденных жизней. Сначала оно вылилось в епархиях, в отделы по защите материнства, затем в различные общественные движения. Например, в такое, как в защиту жизни нерожденных детей, которое, например, в нашей области возглавляет доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены Новосибирского государственного медицинского университета Галина Ивановна Крашенинина. Движение возникло в силу того, что произошли очень большие изменения в науке, в эмбриологии и в генетике. Такими, можно сказать, инициаторами этого движения, во-первых, был известнейший профессор Жером Лежен, открывший хромосомную природу болезни Дауна. Его многочисленные выступления в то такое сложное время он доказывал о том, что современные знания, они свидетельствуют о том, что жизнь человека, каждого человека, начинается с момента зачатия. Есть его замечательная статья «Человек есть человек». К этой статье я недавно написала комментарий, просто почувствовала, что несмотря на то, что она им была написана еще в 1993 году, вообще общаясь с людьми, я поняла, что эта статья, она очень актуальна и в наше время. Она написана языком, понятным любому человеку. Кроме того, что вот эта такая инициативная работа Лежена, хотелось бы упомянуть, конечно, я думаю, что многие из журналистов, несомненно, медики, все слышали о Бернарде Натансоне, о враче американском, который был директором клиники абортов, и он, признав свое участие вот в этом, он говорил, что несмотря на то, что он и атеист, он неверующий человек, именно благодаря научным данным он себя считает ответственным за 75 тысяч совершенных абортов. Известно, что он снял ряд фильмов, и самый известный их – это «Немой» или «Безумный». «Безмолвный крик», который показывает вообще трагичность аборта, что происходит во время этой операции. Цель круглого стола по этой теме была все-таки одна – сказать обществу о сохранении репродуктивного здоровья женщины и права ребенка на жизнь. Врачи не только утверждают, но и подтверждают, что в большинстве случаев первый аборт для женщины заканчивается будущим бесплодием. И то, что женщина не должна одна решать судьбу нерожденного дитя. И что, наконец, в русских традициях это всегда было смертным грехом. И семья русского человека – была все-таки спокон веку многодетной. Поэтому Рэм Волков, главный акушер-гинеколог области, пожелал, чтобы все беременности у женщин были желанными, а аборты в 21 веке все-таки уже недопустимы. Наши исследования говорят, что больше носит именно ментальный подход общества о том, что аборт – это нормально. Вот мое личное мнение, в 21 веке общество не имеет права на аборты по желанию. Это вообще не должно быть. Но если вы будете разговаривать, допустим, отъедете от Новосибирской области, там 100 километров, да не надо даже 100 километров отъезжать, может даже на Сибирске, и спросите, то я привожу пример, что женщина говорит, она аборты не считает за прерывание беременности. Она вообще не считает, что это беременность была. Если я говорю, задаешь вопрос, у меня даже была мысль в свое время, ну сейчас веди с персональными данными и прочим, снять маленький фильм вот приема, когда женщине задаешь вопрос, сколько было беременности, она говорит 2, а сколько абортов? 10. То есть она аборты не считает за прерывание беременности. Вот в чем вся проблема. Я думаю, что это основная причина. А вот Елена Ивановна Тарасенко напоследок, я напомню, она возглавляет отделение психолого-педагогической помощи семье и детям Новосибирского областного детского психоневрологического диспансера. Она сказала все-таки оптимистические слова про нашу молодежь. И наша молодежь очень хорошая. И они настолько вот трепетно все-таки вот где-то в душе, наверное, все-таки нашей вот традиционной русской души все это заложено, все это сохранено. Наверное, просто сейчас просто, может быть, условий нет вот для проявления всего этого, того хорошего, что заложено в нашей молодежи, то есть настолько активно откликаются, настолько внимательно слушают, плачут. Девчонки просто плачут, потому что на вот этих встречах, прежде всего, наши специалисты, безусловно, стараются воспитать или сформировать именно ответственность за свое репродуктивное поведение у молодежи. То есть нужно понимать прекрасно, если ты вступаешь в половую связь там или где-то как-то, нужно понимать, что за этим последует и к чему это все приведет. Поэтому молодежь на самом деле, вот я все-таки хотела тоже об этом сказать, что у нас хорошая и, наверное, все-таки здорово, что сегодня так много различных вот структур, различных организаций, которые в этом направлении работают, и результаты тоже мы сегодня видим. Здорово, что вот у нас каждая 11-я, получается, женщина по итогам консультирования сохраняет жизнь ребенка. Если бы на самом деле в женских консультациях, кроме психологов, были еще специалисты по социальной работе, которые бы могли отслеживать вот это взаимодействие, которые могли бы сопровождать женщину именно в этом направлении, да, в получении ею вот этих всех поддержки и помощи, в том числе, может быть, и предусмотренной действующим законодательством нашей страны, то результаты были бы, конечно, значительно бы лучше и выше. Ну, вот такова сегодняшняя жизнь. Уважаемые радиослушатели, я напомню, мы говорили о проведении круглого стола под названием «Профилактика абортов как комплексная медико-социальная проблема, организованная и общественными организациями, и Министерством здравоохранения Новосибирской области». Материал к эфиру подготовила Елена Волкова. Мамуленька, ты моя самая-пресамая любимая. Я тебя очень-преочень люблю. Мама. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.